Глава 33. Все неожиданное представление от Дока выбило влетевшую в комнату управления альвийку из колеи. «Бастиан, ты выглядишь иначе! Что произошло? И кто эти двое?» Но, несмотря ни на что, бесцеремонность в манерах и голосе осталась неизменной. Услышав эти слова, Лиране недовольно дернула подбородком, а вот Александр, наоборот, заулыбался, как и Себастьян, который сверкал подобно свободному Кристо. «Я рад, что ты заметила! Все дело в прическе!» Ученый взлохматил волосы, которые после вливания некроэнергии стали насыщенного серого, как старое серебро цвета. «Это я кончики подровнял! Освежил образ, так сказать!» «Себастьян, ты опять? Я же серьезно спрашиваю! Когда родители мне говорили, что я буду проходить стажировку на станции бледных звезд, я думала, тут серьезные профессионалы, а тут... А тут несерьезные профессионалы! Ха-ха!» Док подошел к некроманту и положил ему руку на плечо. «А вот и главный среди них! Самый серьезный из несерьезных! Знакомься!» «Командор Александр, лидер бледных звезд, вернулся домой!» После этих слов весь боевой азарт очень резко стал покидать капитана-губителя, а Док даже не собирался останавливаться и сбавлять обороты. «Ну, а эту прекрасную леди ты должна знать из данных семейного архива! Все же родственники как-никак!» О, вот теперь Себастьян смог действительно заинтересовать альвийку. Если на некроманта она смотрела с удивлением и ярко выраженным уважением, то палитру чувств при виде Лиране сложно было передать. Нет, не стоит думать, что это был негатив. Нисколечко. Но загоревшиеся глаза и сцепленные в кулаки руки, предвкушение, испытание. Такое бывает, когда кто-то получает возможность сравнить свои силы с тем, на кого равнялся, сравнить с тем, кого стремился достичь. Хотя вполне возможно, что эта догадка ложная, и все было иначе. Как бы то ни было, Севил вплотную подошла к спокойно стоявшей Лиране. Учитывая разницу в росте, телосложении и броне, молодая альвийка едва ли не на голову возвышалась над Лиране. Но девушку это нисколько не смущало. «С детства я наслушалась историй об одной легендарной воительнице». Севил постаралась еще сильнее нависнуть над Лиране. «Мне всегда казалось, что они преувеличивают твои умения, бабуля!» Лиране слушала альвийку, опустив руки на эфесы своих мечей. Спокойная, почти скучающая. Но в момент, когда ее молодая родственница попыталась нависнуть над ней, резко ударила навершием эфесов в район живота. Удары были быстрыми и резкими, а расстояние настолько коротким, что клинки мечей даже не покинули полностью ножен. Била Лиране не одновременно. Разница между ударами была минимальной, но она была. В итоге один из эфесов угодил в незаметную область поясной разгрузки, сбив один из замков креплений. А когда разгрузка немного обвисла, второй эфес вогнал один из боксов разгрузки в стык ножной защитной пластины. Стальной бокс из-за удара попал в гибкий промежуток между двумя пластинами – торса и ноги. Это легко нивелируется за секунду. Нужно просто отвести ступню назад, увеличив это расстояние, и он выпадет. Но этой секунды Севил никто не дал. Удар по второй ноге слегка изменил центр тяжести высокой девушки, которая попыталась вернуть равновесие, но ей не дала это сделать заблокированная нога. Пока молодая альвийка совершала непонятные дерганные движения, Лиране просто слегка толкнула ее в грудь указательным пальцем, и тяжелый бронированный костюм потянул девушку вниз. Грохот был подобен падению грузового контейнера на складе. Гулкий, тяжелый. Даже пыль под ней разлетелась, которой вроде бы и не было до этого видно. «Лучше бы ты слушала, как правильно крепить разгрузку на доспехе», спокойно произнесла Лиране, глядя сверху вниз на лежавшую на полу девушку. Но та даже не пыталась подняться. Она все так же лежала, а потом резко рассмеялась. «Не врали, значит?» «Отлично, бабуль! Я запомню! Дашь еще пару уроков в свободное время? Не против тряхнуть старину?» «Стариной!» – педантично поправила Лиране. «Ну, тебе видней, чем трясти, бабуль!» «Так что?» «Будь уверена, расстараюсь по-семейному, по-домашнему, и урок манер преподам, бонусом, так сказать. Так что, как только освободимся, жду твоего вызова». «Вот и договорились! Ловлю на слове!» Севил резко встала, пристегивая назад замок разгрузки и поправляя боксы. «Так чего откладывать?» – вмешался в разговор командор. «Нам с доком еще долго состояние дел перетирать и мелочи всякие неинтересные. Это нудно и скучно, так что вполне можете приступать к обучению хоть сейчас. Хотя нет. Подождите минутку. Совместим приятное с полезным. На чем я остановился? А, пополнение!» Некромант подошел к стоявшим чуть в стороне и пытавшимся не отсвечивать Максу и Мэгги. «Этих ребят я бы хотел видеть в команде Мертвого Ворона. Знакомьтесь, его капитан Мэгги и техник Макс. Ребята просто молодцы, стараются и быстро учатся, так что в ваших тренировках, Лиране, лишними не будут и смогут почерпнуть много интересного, я уверен. К тому же будет кому оттащить вас в медблок или вызвать помощь, ну, или хотя бы кровь остановить, и станцию заодно им покажете». «Ребята смогут много почерпнуть у таких опытных капитанов, я уверен. А когда мы с Себастьяном освободимся, Макс, наш дорогой главный ученый сможет провести для тебя несколько мастер-классов по технике в целом и Мертвому Ворону в частности». «Звучит интригующе», – улыбнулся своей фирменной улыбкой Макс. «Согласна с Максом. Мы готовы!» И Мэг выглядела не такой напряженной. «Тогда начинайте прямо сейчас, а мы пока с доком пошушукаемся». Командор едва ли не силой вытолкал всех четверых из комнаты управления, оставшись с доком наедине. Когда двери за ними закрылись, Александр выдохнул и сел в свое кресло. Рядом в свое присел док. «Вот, мы наконец-то можем спокойно обсудить дела насущные. С чего начнем?» «Со всего и сразу, Александр. Дел полно. Ты даже не представляешь, насколько ты занят», — усмехнулся Себастьян. «И сколько людей и альвов ждет с тобой встречи?» «Главное, что я с ними не особо жду. А вот с кем бы я встретился, так это с нашей семьей, док. как ты смотришь на то, чтобы заняться подготовкой к разморозке старых друзей? Я знал, что ты захочешь этим заняться в первую очередь. И у меня есть некоторые подвижки!» Гордо выпятил грудь Себастьян. «Потому что я кто? Я предусмотрительный!» «И что же ты предусмотрел?» усмехнулся командор. «Ты же помнишь, что станция монтировалась из новых секций, закупленных в баронствах? Монтировалась на старые, расширяя станцию. Так вот, я специально не заселял людей в старые секции, которые уже имеют некоторую долю облучения некроэнергией, да еще и ядро станции там. А вот в перемещении и работе я их не ограничивал. Нужно будет немного подправить расселение, чтобы максимально отдалить живых и скорректировать посещение облучаемых участков. Не переживай, я выдам всем по пустому накопителю. Он не даст людям облучаться. Так еще и излишки некроэнергии смогут собрать», — отмахнулся некромант. «Излишки некроэнергии», — ученый покачал головой. «Как же я отвык от таких слов! И как же я рад тебя видеть! Отлично! Считай, с территорией вопрос решен!» «Хорошо. Вот только я не совсем понимаю, что эти люди тут делают. Не расскажешь поподробнее?» «Да в целом все банально. Когда Криста хлынули на территории фракций, началась паника. Их могли уничтожить, но разница в силе все равно была на стороне пришельцев. Первыми попали под удар баронства и корпоративники. Что одни, что другие побоялись обращаться за помощью к альвам. Еще слишком свежи были воспоминания о войне. Даже среди баронов, которые вроде бы на нашей стороне были. Но люди тянутся к людям. Поэтому беженцы хлынули в огромную империю. У корпоративников все прошло максимально гладко. Корпорации ворочали огромными деньгами и ресурсами. Их приняли с распростертыми объятиями, что стало ошибкой имперцев. Забегая наперед, скажу, что именно бывшие главы корпораций в будущем стали теми самыми лордами глаз. Деньги и флот решают все. Но это потом. Пока же для имперцев они просто оставались союзниками и денежными мешками. А вот баронствам не повезло. Империя решила припомнить старые обиды. Нет, они не перекрыли границы, но сделали все, чтобы максимально замедлить процедуру пересечения границ для жителей баронств. Приграничные системы были забиты кораблями, а Криста давили. Поэтому пришлось что-то решать. И баронство тоже решили припомнить, только не врагов, а союзников. Альвы и мы. Чтобы расширить поток беженцев максимально, князья попросили приютить часть людей у нас, тогда еще временно. Я же, видя, что энергии не хватает, а обслуживать немаленькую станцию кому-то нужно, согласился. Не знаю, друг, прав я был или нет, но на тот момент эта идея мне казалась хорошей. Как видишь, их наследники до сих пор живут тут. Мы же сейчас в еще более тесной связи с альвами. Так мы вроде бы и были не чужими, согласно кивнул Александр. Нет, ты не понимаешь масштаб. Хорошо, вот тебе пример. Наш Титан – это флагман альвийского флота. Командор на мгновение завис. Вот сейчас было не смешно, док. В глазах некроманта заиграли искорки потусторонней энергии. Я и не смеюсь. Не переживай, это временно. Дело в том, что на корабль князя напали. Точнее, это был акт саботажа. Некие реформаторы, считающие, что Кристо пришли с миром и являются высшими созданиями, посчитали, что князь не должен их уничтожать, спасая собственных жителей. Не ищи логики. Видимо, они ее умудряются как-то находить. Так что мы сдали в аренду Титан. Не переживай. Без моего разрешения этот корабль и метра лишнего не пролетит. Но плюшек за это мы получили. Пфу! Ученый провел указательным пальцем над головой. Герои альвийского народа! И ты в первых рядах, как лидер фракции, которого нет на тот момент, который временно был недоступен. Они прекрасно знали табель наших рангов, и что настанет день, и придется отчитаться перед тобой. А теперь ты с нами. Так что угадай, к кому придется лететь в первую очередь? Князь хочет познакомиться? Это кто-то из пограничных или центральный? Нет, ты меня не понял. Князь у альвов теперь один. Иначе просто не отреагировать быстрее на прорывы Кристо и другие проблемы. Он один, и он всегда на флагмане. Он бы с радостью посетил тебя и сам, но позиции оставлять нельзя. Так что все как ты любишь, два в одном. И Титан проверим, и князя посетим. «Видишь, как хорошо все складывается!» Док снова веселился. «Ага, словами не передать. А вот командор не особо и не собирался давать веселиться ученому. Надо бы начать выводить друзей из стазиса. Как-то странно Себастьян забегал глазами при упоминании стазиса». Ты же говорил, что тебе еще нужно пару дней, Александр, да? Ну, я брал в расчет расселение людей. Но раз ты такой предусмотрительный оказался, то можем понемногу и начинать. Не всех, но некоторое количество энергии я в накопители станции уже влил, так что все хорошо. Тем более, насколько я знаю, в стазисе есть и обычные, если их можно так назвать, люди. А, все-то ты учитываешь, Кэп. Угадал ведь? Или я сам себя выдал? Что Катерина в стазисе? Конечно, угадал. Но зная ее, она бы тебя, дурачка, одного не оставила. И я сейчас не о 300-летнем промежутке говорю, а о будущей перспективе. Ведь останься она с тобой, и что? Еще лет 50, и сидел бы дальше сам все оставшиеся годы. А так я уж расстараюсь. Как только она выйдет, сравняю ваши возможности. Цены тебе нет, мой командор. Привык я сам. Теперь как-то, не знаю, переживаю. Эх, не даешь еще чуть-чуть без жены побыть, волю позагребать горстями. Пошли стазис снимать, а то если я ей расскажу, как ты тут волю загребать собирался, то тебя никакая некроэнергия не откачает. А пока идешь, расскажешь в подробностях о нашем новом князе и задачах Титана. Хорошо, хорошо. Пошли, шантажист. Еще на половине пути, лишь слушая, как общались два представителя полулегендарной расы альвов, Макс и Мэг были уверены, что они увидят суровые бои. Страшные столкновения на мечах и в рукопашную. Скажу больше, сама Севил думала точно так же. Но Лиране была настроена серьезно, научить чему-то свою родственницу. Поэтому первой точкой стал симулятор капитана на Вороне. Прошло около 3 часов. 3 часов страшной муштры, во время которой Мэгги и Севил пытались выкрутиться из всех тех ситуаций, которые придумывала для них на симуляторе Лиране. Тут и превосходящие флота, и погони, и спасение, и десантирование на планеты. Но Альвийка делала это все не для того, чтобы потешить свое самолюбие. Она учила их. И подробно, пусть и несколько нудно, рассказывала, что делала бы она сама в такой ситуации. И если сначала Севил отнеслась к идее со скепсисом, то уже через час оба рыжих капитана вовсю старались и выкладывались на симуляторе. И даже Севил перестала бухтеть. Особенно, когда у Мэгги получилось преодолеть без урона для корабля несколько ситуаций, в которых молодая Альвийка потерпела неудачу. Проще всего было Максу. Он занимал позицию более теоретическую, когда Леране периодически рассказывала ему, что из оборудования может сломаться в тех маневрах, которые проворачивали оба молодых капитана. «Хватит летать! Настоящий капитан должен справляться со всем сам и летать на чем угодно, включая десантную капсулу. А если ты умеешь десантироваться, то и драться уметь обязан», – произнесла Лиране, когда обе девушки выполнили последнее задание на отлично. «Но наконец-то!» ударила кулаком по бронированной ладони Севил. «Тогда пройдемте в мою комнату тренировок», кивнула Лиране и потянула всех через половину станции. Путь был несложным, но пришлось действительно походить. Наградой для них оказалась полностью оборудованная для спаррингов комната, включающая в себя тренировочные модели оружия ближнего боя и маркерные пистолеты для тренировок стрельбы. Лиране сняла ножны и отставила в сторону свои мечи, а потом взяла 2 простые палки в форме мечей. Настолько простые макеты редко кто использовал. Чаще ставили защиту на собственное оружие. Но Мэг и Севил выбирать не пришлось, ведь у них с собой оружия не было вообще. Поэтому все трое ограничились простенькими макетами. «Нападайте! Обе!» Лиране крутанула мечи в руках и стала в стойку. «Можно одновременно!» Севил цокнула языком и покачала головой. «Меня одной хватит на тебя, бабуль! Вон, пусть молодежь начинает!» И молодежь не заставила себя ждать. Мэгги сорвалась с места и замахнулась. Удар получился достаточно сильный. Было заметно, что девушка дерется оружием ближнего боя не первый раз. Чтобы поставить нормальный блок, Лиране даже пришлось использовать оба меча. Но сразу после удачного блокирования Альвийка быстро ударила по руке Мэг одним мечом, а вторым выбила из нее оружие. Бой был окончен. «Неплохо! Я чувствую тренированный удар!» – похвалила девушку Лиране. «Сейчас я покажу тебе тренированный удар! Лови!» Севил прыгнула откуда стояла, даже не разгоняясь, но ей хватило силы для того, чтобы достичь противника и нанести удар. Сила девушки, помноженная на усилители доспехов и их вес, смогла нанести такой удар, что оба муляжа в руках Лиране треснули, разлетаясь на куски. Но даже так Альвийка успела среагировать. Она провернула корпус, зажимая меч Севил остатками своих мечей, и ударила ногой по этой конструкции. Несмотря на имеющиеся на Лиране доспехи, удар получился быстрый и гибкий. Он выбил оружие абсолютно у всех. «Вот мы и без оружия», – констатировала Лиране, видимо, собираясь перейти к следующей части урока. «Обожаю рукопашный бой!» – радостно закричала Севил, повторно ударив кулаком по своей перчатке. «Согласна!» – искаженный динамиками голос раздался со стороны дверей. Отлаженная конструкция двери не издала ни малейшего звука, открываясь, а девушки, занятые тренировкой, и не подумали закрывать помещение. Первой о дверной косяк оперлась огромная бронированная рука. Это не могло быть доспехом. Таких размеров доспехов не существовало. Хотя был один. Огромный доспех клана Орд просунулся через дверной проем. И снова искаженный женский голос произнес: «Обожаю рукопашные спарринги!»